Глава 16. Вернувшись в гостиницу, я обнаружила усердно возводимое мной здание лжи в руинах. В этот немыслимо поздний час на помосте среди круглых столиков танца сидел в одиночестве Рук. В моей голове взвихрились всевозможные объяснения, пульс зачастил. Узнал что-то новое про Барку, про мятежников или вуотонов. Или пришел ко мне за поцелуем и продолжением. Я только хотела его окликнуть, когда увидела подходящую с винным кувшином Эллу и услышала ее сладкий гортанный смешок. «Ты, как я вижу, к Вею не притронулся», — сказала она, локтем подталкивая его в плечо. «Уже по одному этому женщина заподозрит, что ты не рад ее обществу». Рук даже не взглянул на стоявшую перед ним глиняную чашку. «Я еще на службе». «Ты уже час это твердишь. Когда же кончится твоя служба?» «Солдат задает этот вопрос все время, будучи солдатом». Элла скроила гримаску. «Мне по нраву мундиры, а вот разговоры о службе так скучны». Она склонилась к нему так близко, что он мог бы поцеловать ее в шею. Взяла его кружку с квеем, выпрямилась и одним глотком опрокинула в себя крепкий напиток. На ней был голубой кипан, открывающий еще больше обычного. А когда она ставила кружку на место, я не могла не заметить, как она терлась о плечо мужчины, которого я училась любить. И села она рядом с ним, а не напротив, как поступила бы я. Я следила за ними с деревянного настила за помостом. В животе прямо под ложечкой словно поселилась мышь, или даже две, и грызли там что-то важное. Маленькие зубки не то чтобы причиняли боль, но чувствовалось что-то внутри не так. Вся картина представляла собой воплощение противоположностей. Элла пьет сливовое вино из бокала на длинной ножке, Рук не замечает своей опустевшей чашки. Она вся неторопливое движение. Скрещивает и разводит ноги, тянется к его руке. Рук неподвижен, как приманка в ловушке. Подсев к нему, Элла заговорила тише. Слов я не разбирала, но чувствовалось, что она сплетает историю, журчащую, как вода в ручье. Рук хранил молчание. Элла перемежала слова с мешками, глаза ее поблескивали. Рук не улыбался. Глядя на них, я почувствовала себя виноватой, хотя не смогла бы сказать, в чем. Я допросила свое чувство вины, впилась в него взглядом, чтобы хорошенько рассмотреть, но оно упорхнуло, как метнувшаяся в луче света летучая мышь. Я и себя вдруг ощутила такой мышью, невидимой в темноте и вглядывающейся в свет круглыми стеклянными подслеповатыми глазами. Я вдруг подумала, что мне здесь не место. Конечно, Рук пришел из-за меня, но мое отсутствие не помешало тому, что сейчас происходило между ними. Он не показался мне ни взволнованным, ни довольным, но после Барки я ни разу не замечала в нем довольства, даже когда мы целовались. Он сидел молча, слушал смешки Эллы, разглядывал ее гладкие легкие руки. Зачем бы он ни пришел, я его больше не интересовала. Это было ясно. «Понимаешь теперь, почему я все время подумываю, не отдать ли ее Богу?» Голос прозвучал у меня прямо над ухом, и мой нож вышел из ножен раньше, чем я узнала сухую и неспешную речь. Косл. «Так подкрадываться к людям — хороший способ напороться на нож». Буркнула я, не оборачиваясь. Почему-то не хотела показывать ему свои глаза. Он хмыкнул. «Бог заберет меня в свое время». «Тебе так охота, чтобы последняя жертва обернулась глупой оплошностью?» Огрызнулась я, выплескивая на него беспричинную злость. «Оплошность или мученичество, а смерть есть смерть». Я почти не слушала его, вглядываясь в фигуру Эллы. «Чем это она занимается?» — прошипела я. «По мне, Похоже, что соблазняет мужчину, с которым ты несколько часов назад целовалась на реке». «Зачем?» «Вероятно, он показался ей красивым», — пожал он плечами. «А ты слишком нерасторопна». «И с тех пор, — говорила Элла, когда мы подошли, — мы ни разу не пытались выдать Коссола за наложника». Она покачала головой, вглядываясь в выдуманное воспоминание. «Скажем просто, негде припрятать кинжал, не говоря уж о приличном мече». «А-а-а!» Она прихлопнула в ладоши, словно только сейчас меня заметила. «Вот и они! Пир, Коссол! Садитесь и угощайтесь!» Коссол, протопав мимо меня, повалился на стул и махнул прислужнику. «Квей!» — приказал он. «Одну чашку?» — уточнил фарфоровый мальчик. «Неси бутылку», — ответил Коссол. Я ближе не подходила и не сводила глаз с Эллы. Она улыбалась. Ее безупречно белые зубы в качающемся свете фонарей отливали красным, как будто она прокусила кому-то глотку. Хотя вырывателям глоток не положено быть столь красивыми и так владеть собой. «Ты чем это занимаешься?» — спросила я ее. Элла широким жестом указала на Рука. «Позволь представить командора домбангских зеленых рубашек. Известно ли тебе, что он ведет род от самого Гоками?» «Известно». Рук повернулся от Эллы ко мне. «Твоя соратница по крылу подчивала меня твоими подвигами». «Неужели?» — я покосилась на Эллу. «Ни ей, ни Коссолу я своей легенды не излагала. Но если она в самом деле следила за мной по всему домбангу, могла подслушать кое-какие наши с Руком разговоры». «А вы...» — Рук повернулся к Коссолу. «Как я понял, подрывник в крыле?» «Нет», — отрезал Коссол и оглянулся на подошедшего с бутылкой красавчика. «Вам налить, сударь?» «Оставь и иди», — мотнул головой Коссол. «Нет», — удивился Рук. Сердце у меня встревоженно подскочило. Ладони вспотели. Маска Кеттрелл была достаточно надежной. Я знала, что удержу ее, как бы не давил Рук. Но вот Коссол с Эллой — совсем другое дело. «Не слушай ты этого старого козла!» — небрежно махнула на Коссола Элла. «По правде сказать, — прервал ее Рук, — я интересуюсь старыми козлами. Что значит «нет»?» Коссол положил на стол перед собой флейту, основательно отхлебнул из бутылки, поморщился, проглотив, и тыльной стороной ладони утер рот. «Значит, что я не Кеттрелл», — напрямик ответил он. Рук чуть заметно шевельнулся, отодвинулся от стола, дав свободу висевшему на левом бедре мечу. «Любопытно», — протянул он, оглядев Эллу, а за ней и меня. «Однако ваша соратница так красочно описывала...» Я чувствовала, что все мои труды идут на смарку. Планы расползаются, как гнилые сети. Надежды беззвучно улетучиваются. Если Рук узнает правду, конец нашему непрочному сотрудничеству. Конец лодочным прогулкам, грудам тел в глубинах дельты, конец поцелуям, конец надеждам преобразовать пространство между нами во что-то похожее на любовь. В лучшем случае он перестанет мне доверять. В худшем, если Коссол убедит его, что мы служим Ананшаэлю, попытается нас захватить и предать казни. Тогда мне останется сражаться или бежать. И ни то, ни другое не приблизит меня к завершению испытания. Элла через стол наклонилась к Руку и из-под ладони шепнула ему. «Коссол очень ревностно блюдет секретность». Она подмигнула. Я, наконец, села. Тяжело, неуклюже, словно кто-то подсек мне колени. «Коссол, конский хрен, блохами кусанный», — угрюмо заявила я, глядя при этом на Эллу, а не на Рука. «И ты тоже». Жрец крякнул. Краем глаза я видела, что он снова потянул из бутыли. «Кусанный блохами конский хрен — это похоже на правду», — согласился он. «Уж всяко больше, чем кетрал». Встретившись со мной глазами, Элла беспомощно вскинула руки. «Никакой власти над собой не признает. Что тут скажешь?» «Дело в том», — опять перебил ее Рук, — «что в этом городе власть есть. И моя работа — позаботиться, чтобы она осталась на своем месте. Поэтому, столкнувшись с незнакомцами, сначала объявляющими себя кетрал, а чуть позже отрицающими свою к ним принадлежность, я испытываю чувство, которое не могу обозначить иначе, как легкую озабоченность». Озабоченным он не выглядел. Не грыз ногти, не закусывал щеку изнутри. И голоса не повышал. Задолго до встречи со мной он вытравил все свои привычки и телодвижения, способные разоблачить игру. Со стороны всякий бы увидел в нем мужчину лет 30, серьезного, но со свободной манерой держаться. Одну обнаженную мускулистую руку он забросил на спинку стула, а другую небрежно уронил на колени. Я-то видела, как под наружным спокойствием закипает насилие. Словно под солнечной гладью реки собирается стая квирн. Элла поджала губы. «Легкую озабоченность я стерплю, но не более того». Она обмахнулась ладонью и доверительно пояснила. «Я крапивницей пойду, не только на лице, всюду». «Не замечал такого», — сказал Рук. «Шучу, конечно», — рассмеялась Элла. «Я прекрасно провожу время». «Это пока мои арбалетчики на крыше не начали стрелять». «Арбалетчики?» — пробормотала Элла и снова склонилась через стол, не сводя глаз с Рука, будто и думать не думала о затаившихся на крыше стрелках. «Как это возбуждает? За кем мы охотимся?» «Мы ни за кем не охотимся». «Вообще-то охотимся», — вмешалась я. «Стрелки на крыше целят прямо тебе в грудь», — покачал головой Рук. Элла подняла руку, лениво тронула пальчиком грудь над сердцем. «Сюда?» Палец соскользнул ниже соска. «Или сюда?» «Хватит дурить!» — рыкнула я. «Вы оба! Ты, Элла, не хуже меня знаешь, что и 25 лет обучения на островах от болта не спасут!» «Да не станет он в меня стрелять!» — возмутилась Элла. «Мы же только познакомились!» «Если верить твоему другу...» — Рук кивнул на Косола. «Это не совсем так. Можно ли сказать, что знаком с женщиной, которая весь вечер тебе врала?» Он говорил, глядя на Эллу, но острие вопроса целило в меня. «С каких пор, поцелуй тебя, Кент, ты такой дерганый?» — спросила я, покачав головой. «Несколько лет назад... На пояснице», — заговорил Рук, медленно повернувшись ко мне. «У меня был командир. Северянин, бледнокожий, с удивительно голубыми глазами. По имени Колум. Но все его называли Ледышка Колум. И не за наружность, уверяю тебя. Он был здоровенный парень, и пот лил с него ведрами. Мы его прозвали Ледышкой, потому что его ничем было не пронять. Никто не мог его завести. Он никогда не дергался. Местное племя нашпиговывает наш форт стрелами, а Колум стоит на стене, на самом виду, словно и не замечает. Он попросту не желал ни о чем беспокоиться». «Мне это знакомо», — кивнула я, покосившись на Эллу. Та улыбнулась. «Колума все любили», — говорил Рук. «Все им восхищались. Он считал себя неуязвимым, поэтому и другие решили, что он неуязвим. И сами себе рядом с ним казались немножко неуязвимее». «По законам жанра, — вставила Элла, — он должен оказаться вполне уязвим». Рук покачал головой. «Однажды, жарким туманным утром, он расхаживал по стене, покрикивал на нас, как всегда. И тут короткая легкая стрелка из джунглей попала ему прямо в горло. Косол тихо выбронился. Я сперва решила, что его огорчила гибель Колума, и это было бы странно, учитывая обстоятельства. Но тут же поняла, что жрец не слушал рассказа, пытаясь вытряхнуть из бутылки с квеем змеиный трупик. Как видно, поучительная история кончины Колума его не увлекала. «Понятно». Снова обернулась я к Руку. «Нам положено бояться твоих затаившихся в тени людей. Мы должны сидеть как на иголках. Ты донес до нас эту мысль». «Не уверен», — отозвался он. «Мне нет дела, на чем ты сидишь. Можешь веселиться, метаться в панике или напиться пьяной. Ты меня спросила, с каких пор я такой дерганый? Так вот, с тех самых, с той минуты, когда увидел, как ледышка Колум валится через парапет. С тех пор я решил, что Риск отлично смотрится и хорош в легендах, но для жизни он никем-то не пригоден, особенно в армии. После смерти Колума командование перешло ко мне, и мы больше не рисковали. Поэтому Аннур доверил мне дела здесь. И еще скажу тебе, в данный момент вы трое кажетесь мне охрененным риском, а чтобы от него избавиться, мне довольно рукой махнуть». Он говорил так спокойно, таким обыденным тоном, что стоило мне отвлечься, скажем, на ковырявшего щепкой в горлышке бутылки Косола, я могла бы не заметить угрозы. Рук не бахвалился. Он никогда не выходил на ринг, если не был готов сделать из противника котлету. И коль уж сейчас раскрывал свои карты, значит, был абсолютно уверен, что может нас убить. Но еще это значило, что убивать он не хочет. У меня в сердце всколыхнулась обжигающая надежда. Косол наотрез отказался поддержать мою игру, и все же Рук не отдал приказа стрелкам. До какой же степени отчаяния я дошла, если в отмене казни увидела надежду на романтическое продолжение? Я собралась с мыслями, отыскивая выход из тупика, и через минуту повернулась к Косолу. «Скажи ему, кто мы?» Старый жрец поморщился. Он уже насадил змею на острый конец щепки, но все не мог протиснуть ее через узкое горлышко. «И ради всего святого, не мог бы ты, если уж тебе так нужна эта дрянная змейка, просто выпить квей до дна?» «Хочу сохранить трезвость», — рассеянно, не отрываясь от своего занятия, возразил он. «Вдруг понадобится кого-то убить». «Кого именно?» — спросил Рук, склонив голову к плечу. «Широкий выбор», — пробормотал Косол и подбородком указал на Эллу. «Испытываю большое искушение начать с нее. Но мой бог не одобряет жертв, принесенных в досаде или гневе». «Ваш бог?» — негромко переспросил Рук. «И ваш тоже», — хмыкнул Косол. «Общий бог. Ананшаэль. Вы хотите сказать, что присягнули черепу?» — ровным голосом уточнил Рук. Элла расхохоталась. Протяжный радостный смех шел из самого нутра. Мне захотелось перебить ей глотку. Косол только пожал плечами. Он придавил змейку к стене бутыли и медленно подтягивал горлышку. «Мы, присягнувшие черепу», — ответила я за него, «и чисто случайно интересуемся гражданской жизнью Домбанга». Я не могла ни вбить слова Косола ему в глотку, ни проигнорировать их. Оставалось одно — на них же и выехать. Сколько я могла судить, старый жрец не стал бы ни убеждать Рука в своей правдивости, ни подтверждать мою ложь. Жидким дерьмом ему сралось, что там вообще думает Рук. «А кем мы тебе больше нравимся?» — кокетливо осведомилась Элла, выпячивая губки так, будто попробовала слова на вкус. «Присягнувшими черепу или Кетрал?» Рук внимательно посмотрел на нее и обернулся ко мне. Я с изумлением услышала собственный смех. Все напряжение этого дня выходило из меня с шумными дыхательными судорогами. «Я тебе правду говорю, Рук. И Элла тоже. Коссел — сварливый старый дурак. Всерьез принял уставной запрет открывать, кто мы такие». Я покачала головой. «Подумаешь, в Дельте что-то есть. Вуотоны или что другое, все равно тебе нужно это найти и уничтожить». Коссел, который как раз прикусил головку змеи, перестал хрустеть, впервые проявив интерес к разговору. «Вот это я готов обсудить», — вставил он. Элла обожгла руку взглядом. «За полночи ты не удосужился рассказать мне о приключениях в Дельте?» «Не так громко», — проворчал Рук. Жрица пропустила предупреждение мимо ушей. Ближайшие гости сидели за несколько столиков от нас и только наклонилась поближе к Руку. «Мы очень хорошо умеем убивать», — промурлыкала она и обернулась на меня. «Кого надо убить?» «Кого-то, способного вырвать глотки полусотни вооруженных легионеров», — ответила я, «и сажающего цветочки в глазницы мертвецов, выдающего себя за богов». «Никакие это не боги», — вставил Рук. Коссел отодвинул змеиную головку за щеку. «Женщина из той лачуги, кажется, считает иначе», — заметил он. Теперь Рук заинтересовался старым жрецом. «Вы следили за нами в запрудах?» «Мы всюду за вами следим», — заметила Элла. «Я была при вашей первой встрече в банях». «Я не знаю никого невозмутимее Рука. Я видела однажды, как он почти не поморщился, получив дубинкой по ребрам. Но вот с такими, как Элла и Коссел, не привык иметь дело. Его, казалось бы, совершенная непробиваемость дала слабину, пусть даже заметную пока мне одной». «А ты на меня и внимания не обратил», — обиженно покачала головой Элла. «Что ты делала в банях?» Жрица развела руками. «Пир и сама вполне способна потыкать врагов нашей сияющей империи острой сталью в мягкие места. Но иногда...» Элла подмигнула Руку. «Может пригодиться и женщина, умеющая взорвать твой мир целиком». Слово «взорвать» она особенно выделила. «Ты тоже подрывник?» — спросил Рук. «Я бы сказала, поджигатель». Коссел строптиво перебил. «Она — жрица. Я — жрец. Она...» — он ткнул в меня пальцем. «Готовится служить нашему богу. А теперь можно поговорить о том, что мы видели на барке?» «Если вас не волнует Домбанг, то почему так занимает эта барка?» — насторожился Рук. «Волнует», — возразила я. «Он Кетрал. За ним 50 лет боевых вылетов на службе у Аннура. Просто он из старшего поколения. Их правила секретности запрещают признавать себя Кетрал. Хоть ты привяжи его к столу и подожги». «Чего я бы не посоветовала», — вставила Элла. «Случившееся на барке занимает меня потому», словно не слыша нас, продолжал Коссел, «что тот, кто способен вырвать глотки множеству вооруженных людей, слуга моего бога, причем умелый слуга. А я всегда рад познакомиться с единоверцами». «Тот, кто рвал глотки на барке», — покачал головой Рук, «служит древним богам этого города, Кем-Анх, Ханг-Локу и Сину». «Древний бог Ананшаэль, остальные самозванцы». «С этим не спорю», — согласился Рук. «Только самозванцы оказались на удивление долговечны. В Дельте им поклоняются тысячи лет, с начала письменной истории или еще дольше. С самого основания Домбанга во времена кшештримских войн, если верить городским легендам. Аннур поставил культ вне закона, но все посланные им легионы не сумели прикончить древнюю троицу. Коссел побарабанил пальцами по столу, наткнулся на недоеденную змею и впился зубами в чешуйчатый бок. «Мы отправляемся», — с набитым ртом проговорил он. «Куда отправляемся?» — спросил Рук. «С вами в Дельту. Посмотреть на этих вуотонов». Элла снова засмеялась. Я готова была возненавидеть эту женщину, но как кружил голову ее смех. «Хотите помочь?» — спросил Рук. «Но если вы присягнули черепу, на кой хрен вам дамбангская политика?» «Ни на кой», — ответил Коссол и прервался, чтобы той же щепкой выковырять застрявшую в зубах косточку. «Но меня оскорбляют разговоры о бессмертных. Таких я во имя своего бога склонен отыскивать и убивать». «Только что вы собирались отыскивать своих единоверцев. Теперь искать бессмертных самозванцев. Так что из двух?» «Служение богу», — провозгласил Коссел. «Монета о двух сторонах. Убивай и умирай. Я здесь, чтобы в свой черед позаботиться об обеих». Рук послал ему долгий взгляд и покачал головой. «Свет добрый, Интары», — пробормотал он и посмотрел на меня непривычно открыто, своими зелеными глазами. «Отчего мне кажется, что без тебя моя жизнь была бы намного проще?» «Сочту за комплимент», — насупилась я. Он хмыкнул. «Скажем так, мало кому удается меня удивить, но вы трое...» Рук впервые не нашел слов. «Удивить», — повторила я про себя. «Может ли любовь вырасти из удивления? Такое по меньшей мере возможно. Или более чем возможно, если запаленный мною пожар окажется достаточно велик. Перестрелять нас можно будет потом», — жизнерадостно предложила Элла. «Или сейчас, чтобы не приходилось остерегаться удара в спину». «Перестреляешь сейчас», — заметила я, — «и мы уже не сумеем тебе помочь». «Почему ты решила, что мне нужна помощь?» «Потому что видела, как блевали за борт твои люди на барке», — ответила я. «Кем бы ни был твой противник, зеленые рубашки против него не годятся». «У меня есть легионеры». «Вроде тех, кого мы сожгли и скормили рыбам?» Рук сжал зубы. «Я вам не доверяю». «И не доверяй», — согласилась я. «Ты уже знаешь о нас все, что требуется. Присягнувшие черепу или кетрал, те и другие превосходные убийцы». «Ты — да. А этих двоих я видел только за выпивкой, да за флиртом». «Не могу же я без передышки резать глотки», — возразила Элла. «Тебе не впервой оценивать бойцов на глаз», — заметила я, встретив взгляд Рука. Он с присвистом вздохнул и покачал головой. «Так и чудится, будто ледышка Колум, чтоб ему провалиться, снова прогуливается по стене». «А ты бы лучше зарылся в норку?» — возмутилась я. «Да», — ответил он, — «я бы лучше зарылся в норку». На моем лице расцвела свирепая, уверенная улыбка. «Врешь». Мне опять хотелось его поцелуя. Все тело просилось прижаться к нему, обнять ладонями подбородок, притянуть поближе. «Ты бы ее поцеловал?» Весело посоветовала Элла, под столом пихнув Рука в колено. «Они и так полночи целовались», — заворчал Коссел. Элла в негодовании обернулась ко мне. «Пир! Ах ты хитрюга! Ты когда научишься рассказывать? Это же неимоверно прекрасно! Вырванные глотки и рядом расцветающая любовь!» Она блаженно замурлыкала. «И правда, Домбанг — город влюбленных». До конца ночи никто из арбалетчиков Рука в нас не выстрелил, что я сочла за благоприятный признак. С другой стороны, Рук покинул площадку танца Анхо, так и не поделившись с нами подробностями своего замысла. «Будьте здесь», — бросил он, вставая из-за стола. «Я кого-нибудь пришлю, когда надо будет». «А ты куда собираешься?» «Подготовлю кое-что». «А что, не скажешь?» «Нет», — покачал головой Рук. Рейд имеет больше шансов на успех, когда каждый в группе понимает цели, расстановку сил и тактику, — заметила я. «Цель», — ответил Рук, — «найти вуотонов и добиться от них правды. Наши силы, Чуо две сети и вы трое. Не это ли ты мне полночи доказывала?» «Я надеялась услышать что-нибудь определенное», — возразила я. «Как именно мы будем добиваться правды от вуотонов?» «Обожаю определенность. К сожалению, тайного логова вуатонов никто, кроме Чуа, не видел. Так что нам придется импровизировать». «Обожаю импровизацию!» — просияла Элла. Рук, не слушая ее, вглядывался в мое лицо. «Кеттрел ведь для того и существуют. Это как раз по их части». Одновременно с моим кивком Коссол то ли устало, то ли раздраженно провел рукой по глазам. «Мы не Кеттрел», — буркнул он.